Фрида Викторова. Любимая улица. Москва. Слово. 2002 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь».